танцевал, улетал за пределы, да имя мое шептал, обвивала твои плечи мыслями страстными, прижимай меня ближе к сердцу, крепче меня держи. С тобой мне одной ночи мало, танцуй, она меня поймала, любовь, и за руки держала тебя. О да, держи меня, Ромала, я так жить без любви устала, огнем мне душу всю порвала. Черные глаза отражают горячего солнца свет. Мне такой одной ночи мало, но если ты скажешь нет, чарами страстными, очень опасными, остановлю рассвет. Если влюбилась я, значит, моим будешь ты миллионы лет. С тобой